Говорит Кирос. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире экстренный выход Кировского городского радио с информацией. Я хочу, чтобы ты меня внимательно послушал. Можешь ли ты взглянуть в зеркало и обнять свою душу? Горит огонь в глазах, который не потушишь. Мы строим новый мир, наш дом войной разрушен. Сегодня наш день радио, мы вместе с вами радуемся, отдыхаем, забываем про печаль и горе. Наша земля впитала много крови, наши сердца почувствовали много боли. Но такова людская доля, на все есть Божья воля. Русскому человеку по колено море. И нас все так же пленит красота дикого поля. Там, где терриконы, мы пускаем корни. Что с нами делать на мировой арене, спорят, но мы на них не смотрим, а просто новый дом строим и продолжаем писать историю. На 106.0 FM настройся, знакомься. Говорит Кировск. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня для вас в студии городского радио работают Евгений Шевченко и Ольга Степанова. И мы начнем нашу передачу рубрикой «Гость в студии». Я представлю. Это Микс Мастафрик на микрофоне. У меня для вас одно условие. Качайте головою, топайте ногами, хлопайте руками. Позитивные вибрации у нас в программе. 55 — это нежный возраст. 5,5 — танцевать никому не поздно. 55 — все очень просто. 5,5 — что, тяжела жизнь колхозная? Кировскому радио 55 лет. Но мы не стареем, нет. Свежую кровь вливаем и молодеем. Делаем, что умеем, рады тому, что имеем. За судьбу народа, как за шайбу в хоккей болеем. Каждому по его вере. Стучитесь, и вам обязательно откроют двери. Верь в мечту, и случится чудо. Верь в мечту, и случится чудо. Я хочу, чтоб ты меня внимательно послушал. Можешь ли ты взглянуть в зеркало и обнять свою душу? Горит огонь в глазах, который не потушишь. Мы просто новый мир строим, наш дом разрушен. На 106.0 FM настройся, знакомься. Говорит Кировск. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня в студии для вас работают у пульта Александр Пономарев, у микрофона Ольга Степанова.